Я расскажу несколько слов о знаковых храмах 16 и 17 мироздания, после чего будет произведена медитация звуковая на 16 мироздание, а затем и наше 17 мироздание. Несколько слов о знаковых храмах. Знаковый храм, он имеет несколько иное строение, чем знаковый закон. По своей значимости он занимает менее как бы значительное место в иерархии знаковых систем космоса. Но знаковый храм является, по сути дела, выразителем воли знакового закона при творении определенных деяний, конкретного действия. Так, в частности, знаковый закон 16-го мироздания, он, по сути дела, не то чтобы не существует, он находится в реалиях знакового храма 17-го мироздания, ну и, соответственно, 16-го мироздания также, и любого мироздания. Хотя мироздания, которые родились после 17-го, там знаковые храмы как таковые еще пока в процессе создания. Они еще не совсем так совершенны, как хотелось бы. Да и наше 17-е мироздание тоже нуждается в более совершенном строении знакового храма. И во многом 17-е мироздание, вернее, знаковый храм 17-го мироздания, он как бы учится у знакового храма 16-го мироздания. Знаковые храмы, они создаются весьма медленно, по крупинке, по частице, если так можно выразиться. И занимают они пространство не физического плана, хотя они связаны с пространством физического плана также. Они занимают пласты так называемых ионизированных форм астрального мира. Что это такое? Ионизированные формы астрального мира – это то, что является продуктом творения монадных миров Творца в реалиях перехода от как бы сверхтонкого мира в тонкий, если можно так выразиться. То есть это самые тонкие слои астрала. Наиболее чистые слои астрального мира. Они заряжены, то есть не обязательно отрицательно, как, скажем, ионы физического толка. Нет, они заряжены определенной энергетикой полярного типа. Одни ионы такого плана заряжены как бы положительно и как бы отрицательно. И они притягиваются друг к другу, создавая таким образом строение, напоминающее молекулу. Но это не молекула, это просто пространственное построение, состоящее из множества блоков, так называемых сферических полуокружностей и сферических полукругов, если так можно выразиться, где каждый полукруг имеет свою полярность. И таким образом эти полукруги, они как бы соединяются в этой полярности, только не надо путать с магнитной полярностью такого земного толка. Это другая магнитная полярность, отдаленно она имеет сходство с квантовой полярностью, и они, притягиваясь друг к другу, создают такое построение, которое связано со всеми действиями знакового закона. И действие знакового закона таким образом преобразуется в знаковом храме уже в практическое, осознаваемое полями гения людей и других существ действие. Знаковый храм имеет свое начало, продолжение жизни, но вот конца жизни он не имеет, так как он переходит в более совершенную форму. Точно так же, как наш мир имел начало, но конец так таковой не существует в мире, то есть переход просто в другую стадию жизни получается. Храм 16-го мироздания – это храм гораздо более совершенный по своему строению. Занимает он очень большой объем, если так можно выразиться, энергетический объем. И, безусловно, он охватывает все 16-е мироздание. Он как бы вкрапливается в него. Храм необходим для того, чтобы все ритмические вибрации в мироздании соответствовали в той или иной степени монадным мирам Творца. То есть, чтобы они вибрировали хотя бы относительно в унисоне с монадными мирами Творца. Если этого не будет происходить, то тогда неизбежно возникают различного рода неприятные вещи в мироздании. Так называемые провалы, так называемые непроходимости, которые еще хуже межсферических и барьеров ЭСП, так называемых, они гораздо хуже еще. Далеко напоминают эти барьеры. И 16-е мироздание, оно практически имеет минимум таких нежелательных моментов. Но там тоже есть в определенной степени присутствие космозла, присутствие демонического зла, хотя все это зло, оно как бы убрано на периферию. В центре и в окружающих центр сферах космического зла практически нет. Хотя оно иногда туда вкрапливается и действует. И в том мироздании знают, как с этим бороться. Но наиболее яркое преломление, наиболее яркое выражение умения не только нейтрализовать, но и полностью защититься от космического зла, конечно, имеет выражение, начиная с 7-го мироздания. В 16-м еще есть моменты, конечно, вторжения. Вот хотя любое космическое зло, любой мощность обречено на провал. Ритмические рисунки, ритмические вибрации, образуемые знаковым храмом 16-го мироздания, все по своей структуре однозначимы в отношении вибрационного корня 16-го мироздания. Что такое вибрационный корень? Вибрационный корень – это есть как бы нулевая точка отсчета вибрации. Там, где вибрации практически нет. То есть это область, где вибрация с точки зрения материальных ритмов отсутствует. Или, иными словами, вибрация там максимально быстра до такой степени, что она неощутима физически. То есть получается то, что вибрация со знаком бесконечность в тонком мире, особенно в сверхтонком мире, она равна нулю в физическом мире. Эта отправная точка находится в условном центре создания знакового храма. Она не обязательно помещается в центре знака знакового храма, она может быть в совсем другом месте. И знаковый храм строится от этой изначальной нулевой вибрации путем как бы деления, отпочкования каждой вибрации и усиления, уплотнения этой вибрации до уже состояния физической вибрации, которую мы находим, скажем, в волнах света, излучаемых звездами, которую мы находим в тех или иных процессах взаимного тяготения планет, ну и тому подобное. 16-е мироздание, 16-й по счету, как бы дочерний представитель Творца, он более совершенен, чем 17-й, причем заметно более совершенен. И многие вибрации перенимая 17-е мироздание. И благодаря 16-му мирозданию многие катаклизмы 17-му мирозданию удалось предотвратить. Потому что мы как бы учимся у нашего соседа, более мудрого, более опытного. И не случайно есть определенное сходство рисунок знакового храма 16-го мироздания и знакового храма 17-го мироздания. В потоках храмовых вибраций можно наблюдать так называемые сферические эффекты. Что это такое? Сферический эффект – это когда определенные молекулы, условно говоря, вот я уже ранее говорил, то есть полусферы, когда они соединяются с другом, создают такие образования, типа молекул похожие отдаленно, но я говорю, что это не в земном плане, из ионов, астральных ионов. То есть там возникают построение правильной формы, шарообразной формы. Эта шарообразная форма, она тоже, как бы условно, с точки зрения земного мира, а и с точки зрения физического мира, она невидима. Ну, отдаленно можно сказать, что, скажем, аура, она у планеты где-то имеет сходство со сфероидами вот такого типа. И даже подпитывается от этих сфероидов. То есть прототип ауры, вот эти сферические образования, они по своему строению очень совершенны, они очень устойчивы. Это как бы зернышки знакового храма, это как бы вот кирпичики. Даже можно так сказать, это блоки знакового храма, на которых он покоится, основывается. Между ними, между блоками, возникает союз вибрационный. Внутри блоков тоже есть союз. И отношение вибрационного союза между блоками к союзу внутри блоков, он очень своеобразен. Своеобразие этого союза заключается в том, что вибрация внутри блоков и вибрация как бы снаружи блоков, если так можно выразиться, или между блоками, они находятся в постоянной не то чтобы конфронтации, а постоянному стремлению к разъединению ритмических рисунков с одной стороны и к объединению своих ритмических рисунков с другой стороны. Получается постоянная непостоянность. Вот эта постоянная непостоянность создает и своеобразное такое ритмическое течение жизни знакового храма, что и дает заряд импульсивности на жизнь всех тех образований, вернее, на ритм всех тех материальных образований в физическом мире, которые находятся, ну, скажем, в нашем мироздании. Если бы ритмический рисунок внутри блоков и ритмический рисунок между самими блоками, он был бы идеален и был бы одним и тем же, то тогда не было бы возможности для построения каких-либо новых форм материального созидания. И поэтому вот этот своеобразный союз, он дает такое как бы устойчивое, слегка неуравновешенное состояние, импульс к жизни, импульс к материальной жизни. Ну вот, собственно, что я хотел сказать вкратце о строении знакового храма. Сейчас будет произведена медитация на 16-й храм сначала, а потом на 17-й. Почему именно в такой последовательности? Потому что в 16-м храме находится все то, что есть и в 17-м, но только в гораздо более совершенной форме. И прослеживая последовательно вот две этих медитации, мы увидим, как в 17-м храме, знаком храме мироздания, брались вот эти все знаковой основы 16-го мироздания и притворялись в жизнь, в материальную действительность. И таким образом вы увидите, что получалось в результате восприятия, перенятия определенных моментов 17-м мирозданием из 16-го мироздания. И увидите даже искажение каких-то определенных элементов, которые будут выражены такими своеобразными лейтмотивами. Медитации эти, они небольшие по времени, они минут по 5, по 7 каждая. Между ними будет перерыв около минуты, который вы должны послушать, как бы вдуматься в эти вибрации, которые были после медитации на 16-м мироздании, а затем уже приготовиться к восприятию медитации на знаковый храм 17-го мироздания. После медитации на 17-е мироздание будет пауза, несколько минут для того, чтобы вы как бы отработали медитацию на 16-17 мироздание и приступили уже к восприятию некоторых сведений о знаковом языке. После чего будет занятие с книгой. Ну, если у вас книги сейчас нету под руками, в общем-то ничего страшного, потому что если у вас будет кассета, вы можете познакомиться с... вернее, не познакомиться, а позаниматься с кассетой и позаниматься с книгой. Потому что эти занятия носят совершенно конкретный характер. Но там дальше будет уже, так сказать, система энергозащит по знаковому узлу и по космическому языку, и будет прямо вот конкретно говориться, вот это будет далее, что вот это, скажем, знак космического зла такой-то, это знак энергозащиты такой-то, и чем работать конкретно. И на каждое действие будет дана соответствующая, так сказать, звуковая медитация. Итак, приготовьтесь, пожалуйста, к восприятию медитации на знаковые храмы 16 и 17 мироздания. Thank you. Итак, я немного расскажу о космическом языке. Много рассказывать о нем простым словом не имеет смысла, потому что этот язык, он очень уж отличается от земного языка. И говорить что-либо о нем, о космическом языке, на земном языке, необходимо лишь для настройки вашей психики на восприятие уже таких звуковых реалий этого языка, поскольку эта вот звуковая расшифровка отдельных знаков, вернее, языка, выраженного в знаковой форме космического языка, она будет более действенной, во всяком случае, в процессе времени более действенной. Что можно сказать о космическом языке? Ну, в книге написано, что это понятие не совсем такое, какое принято на Земле. Это язык космических энергий, пространственных энергоструктур, вектор перемещения пространства времени, энергетических систем построения формулы форм времени и так далее и тому подобное. Но дело в том, что все это дается средством вибраций. Космический язык — это язык все-таки вибрационный. Потому что без определенных вибрационных структур понять космический язык и как-либо понять в какой-то степени, конечно, и каким-либо образом приспособить, перевести его на язык земных понятий практически невозможно. Вибрация — это средство познания. Самое действенное, самое основное, как мне кажется. Язык космический, главная его задача — это дать понимание космической жизни во взаимосвязи трех ее форм, которые вы, конечно, хорошо знаете. Но здесь наступает момент довольно сложный, потому что взаимосвязь, скажем, телесной формы и душевной формы, или, переводя на другой язык, органоидной формы и психической формы, еще как-то можно проследить и как-то можно еще понять, потому что вибрационные потоки этих двух уровней, они ближе все же к нам и более нам понятны, хотя есть тоже определенная сложность восприятия. А, скажем, привязать к этому или, наоборот, поставить в основу этого духовный уровень, то есть субстанциональный уровень познания, это очень сложно, поскольку субстанция, субстанционалы, они находятся в другом совершенно состоянии, они свободны. Они свободны от молекулярных соединений, они свободны от привычных нам связей. Там другие законы, там другие принципы развития, там совсем другое течение времени. Собственно, даже природа времени там другая, то есть она более истинная по сравнению с нашей природой времени, поскольку время у нас течет в линейном графике. И пока мы не умеем владеть временем, в других графиках действия с большим количеством временных координат. Также и с пространством мы тоже им практически не владеем, так как можно им владеть. А без владения временем пространством владеть бесполезно, то есть невозможно. А космический язык, он дает нам возможность каким-то образом вникнуть, можно даже сказать, вторгнуться в эти тайны и постепенно, путем эволюции, естественной эволюции человека, научиться каким-то образом соприкасаться с космическими стихиями. Понимаете, когда мы говорим о космическом языке, то не надо думать, что это что-то стабильное, точки зрения земных понятий. Это что-то постоянное, тоже с точки зрения космических, вернее, земных понятий. И в то же время это является очень незыблемым. Я говорю, очень незыблемым, потому что незыблемость эта, она выражается в твердом следовании законам природы. Космический язык выражает законы природы. И с одной стороны, нестабильность, такое непостоянство этого языка, которое выражено в видоизменении структуры вибраций, которое является основным средством передачи этого знания знакового языка, с одной стороны, и с другой стороны, вот эта удивительная незыблемость законов природы, законов первоматерии, законов Творца, которые выражены тоже в космическом языке, они вот и создают такой своеобразный барьер, мешающий человеку как бы, войти в понимание космического языка. Переводчиков нету. Нету словарей по космическому языку. То, что написано в третьей главе, это не словарь. Это просто ключ. Ключ для познания. Ключ для расшифровки. Не более. Словарей не существует. Словарь может создать сам человек. И тут этот словарь может постоянно меняться по-многому. В зависимости от того, в каком пространстве времени он сейчас находится, с точки зрения его психической жизни, скажем. Ну и вообще по многим другим причинам. В третьей главе, в начале, там написано много довольно любопытного о двух формах белковых соединений, что такое белок, то есть белок как шлаковое построение, вернее, шлаки отходные Творца. Ну, то есть эти шлаки, они идущие, так сказать, от монады первого Творца, но это шлаки, они не совсем шлаки, то есть это как бы с точки зрения психической жизни, это продукты созидания именно белковых молекул в частности. И тут, в общем-то, заостряется внимание о том, что белок первой категории, то есть белок, идущий, прототип, вернее, белка, идущий от данных миров Творца, и белок, который возникает в результате вот этих формах кислот ДНК и РНК, это разные вещи, это подчеркивается не случайно, потому что эти вот кислоты, они как бы повинны, они причастны к тому, что мы способны воспринимать органическим веществом мозга, психическими энергиями мозга, вот какие-то переводные формы от космического языка, язык земной. То есть, когда мы, скажем, слушаем язык медитации звуковых, который является очень сильным средством, как бы переводящих, что ли, но даже не переводящих, я бы сказал, а помогающих форм для восприятия космического языка. То есть здесь эти кислоты, они имеют непосредственное влияние, непосредственное значение, поскольку там происходит определенные синтезирования различных молекулярных соединений внутри энергетики этих кислот. И действительно происходят какие-то химические реакции, позволяющие человеку ощутить что-то такое, что он может понять. Но поймите, что это очень примитивное объяснение, поскольку сами кислоты и сами психические реакции не являются первопричиной. Первопричиной является вибрационное воздействие знаков космического языка. Да, космический язык записан в знаках. И знаки эти, они, с одной стороны, незыблемые, с другой стороны, они являются постоянно меняющимся. Те знаки, которые написаны в книге, они являются отражением тех знаков, которые существуют в космическом языке Вселенной. Надо думать, что, вот скажем, те буквы, которые написаны, вернее, буква-знаки, которые написаны вот в конце, особенно третьей главы, когда идет уже инструментальный язык знаков, особенно последние круги, пятый, шестой, седьмой, что они вот точно фиксируют как бы вот первый, второй, третий, там, скажем, первый, второй, третий, или первую, вторую, третью структуру, что ли, знаков, первый, второй, третий подход, что ли, к знаку. Понимаете, это не есть именно тот знак, который является знаком, влияющим на то или иное деяние в космосе. Но, собственно говоря, и деяния это все космические, они все, в общем-то, в последних кругах знаках, они уже не носят, так сказать, точного конкретного характера, потому что это знаки уже более мелкого как бы значения. И знак, который, скажем, вот первый знак, самый первый знак, который написан в пятом круге, он может написан быть и в другой форме, он может написан другой закорючкой, но он будет нести, в общем-то, ту же корневую энергию. Важно, кто это писал, и важно, под каким воздействием это было написано, в какое время это было написано. То есть тут надо понимать не внешнюю сторону формы, так сказать, той или иной иероглифического строения иероглифографической записи знака. Здесь имеет значение именно именно сама вибрация, которая исходит от того мира, с которым был этот знак связан в момент его написания. И знак, который, скажем, вот первый знак, самый первый знак, который написан в пятом круге, он может написан быть и в другой форме. Он может написан другой закорючкой. Но он будет нести. Третья глава слова космическом языке, она очень объемна. И поэтому вот это занятие, оно является первым занятием из трех занятий, посвященных этой главе. Сейчас занятие, данное занятие, оно будет связано с основными знаками космического языка зла и главными защитными знаками космического языка любви космического. И заканчиваться сегодняшнее занятие будет уже непосредственно подходом к важнейшим знакам космического языка. Второе занятие будет связано с важнейшими знаками космического языка и с главными знаками космического языка. А третье занятие, оно будет уже связано непосредственно с инструментальными знаками космического языка. И сейчас, вот с этой секунды, с этой минуты, будет чистая практика. То есть разговора такого уже более-менее обширного, критического не будет. Сейчас будут уже идти сплошные непрерывные занятия. Итак, сейчас надо спокойно настроиться и желательно взять в руки книгу, 108 страницу, и методично, спокойно я буду давать звуковые медитации, последовательно говоря, на какой знак я даю эту медитацию. И буду говорить примечание обязательно. То есть я говорю, знак такой-то, применяется тогда-то, идет медитация. После этого 5 секунд перерыв, ну 3-5 секунд. Может быть там меньше, больше. Потом дальше знак такой-то, знак делает то-то. Еще где-то 3-5 секунд, после этого, после медитации тишина. После этого вы слушаете примерно секунд 20 тишину и после этой тишины я говорю о источнике действия противоядия словом, а потом уже звуковой медитацией. Таким образом получается 3 медитации и 3 тишины. То есть получается медитация знаковая на звук и медитация знаковая на тишину. Сочетание того и другого типа медитаций дает желанный результат. То есть вы будете уже более конкретно чувствовать то состояние, которое необходимо при определенном знаке. А знак, скажем, угрозы, скажем, знак обмана, зла, он будет идти через звуковую медитацию, а затем прорабатываться через вот эти несколько секунд тишины и создавать более-менее устойчивое состояние. И вы будете это запоминать. Потому что все эти состояния надо помнить. А человек помнит все. А память состояний, если он это тренирует, совершенно феноменально. Итак, приготовьтесь к работе с таблицей первой. Таблица первая. Знак угрозы общий. Применяется ядерным злом в случае воздействия на центральные духовные центры сознания по психосфере Земли. Знак обмана зла общий. Вырабатывается из сывороточной энергии на основе страданий, жертвенности, радости. Источник действия противоядия. Медитация на цвет, излучаемый источником, желто-зеленый, и действие луч мерцающий, рисующий знак. Запомнили все эти 3 состояния тишины и 3 состояния знаковой медитации на звук. Приступаем к дальнейшей читки таблицы. Система читки точно такая же. Все будет читаться подряд. Сначала идет знак зла, потом знак защиты, потом источник действия противоядия. Говорить об этом уже не буду. Об этом. А буду говорить только текст, который идет под знаком. И играть после этого. Итак, знак нападения общий. Сжигание медленный. Сахасрара. Знак нападения общей усиленного действия. Применяется ядерным злом в случае прорыва зла в духовные устремления при их осознании и осознании людьми Земли. Знак сжигания быстрый. Вырабатывается из сывороточных энергий чувство знательного синтеза трех центров из восьми принципа любви, жертвенности, всепостижения, радости. Сахасрара, Вишудха, Агна с концентрацией на солнечном сплетении. Анахата прикрыта астральным белым пятном. Немножко отдохните, секунд 20 еще. Я не сказал кое-что, вернее, не прочитал некоторые моменты, написанные в книге, в частности, второй группе знаков из трех, потому что просто нет надобности в этом, и эти кассеты, они будут иметь тогда смысл, когда вы будете работать вместе с книгой. В книге написано все. Просто для того, чтобы вы как-то поняли лучше, я кое-что читаю из текста книги. Хотя это делать совершенно не обязательно. Насчет вот нижнего знака, если вы видите на странице 109, там помещение знака, квадрат, пирамида, шар, это все входило в последнюю медитацию саму. Все вот эти знания. Они тут очень концентрированы, тут надо быстро их хватать. Далее, переходим к таблице второй. Точно такая же система. Я говорю только текст. сначала знаки космо языка зла, первая медитация, потом знаки огня защиты и источник действия. Все будет идти подряд. Между медитациями перерыв не более 5 секунд. Вы должны уметь отличить дома или у себя в работе самостоятельной не только знаки космо языка зла от знаков огня защиты зла и от знаков источника действия, но должны отличить даже блоки. То есть, скажем, первый, второй, третий таблицы этих номер, потом первый энергоблок, потом идет второй энергоблок, потом третий. Вы должны уметь отличить вот все эти блоки знаков, не путать. Это не так уж трудно. Потом вы это почувствуете. Итак, знак нападения первого энергоблока. Знак огня защиты. Источник действия. Луч желтый с зелеными вкраплениями внутри. Знак нападения второго энергоблока. Знак огня защиты. Источник действия. Сахасрара, Агна, луч фиолетовый. Знак нападения третьего энергоблока. Знак огня защиты. Источник действия. Сахасрара, Агна. Луч синий. Знак нападения четвертого энергоблока. Знак огня защиты. Источник действия. Вишудха. Луч розовый. Знак нападения пятого энергоблока. знак защиты. И источник действия. Синтез двух знаков в одном знаке. Луч голубой из манипуры. Знак нападения шестого энергоблока. Знак защиты, источник действия. Луч бирюзовый из Агны из Хоткистана. Знак нападения седьмого энергоблока. Знак защиты, знак огня защиты, источник действия. Луч бронзовый из Манипуры, Муладхары из Хоткистана. Далее, следуем, завершаем вторую таблицу. Знак универсальный автоматический защитный с зоной автоматизации. Далее переходим к таблице 3. Сейчас будет медитация на знаки видимого зла, энергоблоки 7 по 11. Я напоминаю, что видимое зло никогда не действует отдельными энергоблоками, поэтому знак будет играться На энергозоны, на три энергозонные блоки. Седьмое по 11, 12 по 15, 16 по 17. Знак, вернее, знаки нападения и сжигания. Медитация на источник действия противоядия. Агна, анахата, луч спиралевидный, серебристый. Сейчас вы слушали медитацию, связанную с энергоблоками зла 7 по 11. Сейчас будет медитация на знак энергоблоков видимого зла с 12 по 15 энергоблок. Синтез знака нападения и сжигания и источника действия противоядия. Вишудха, манипура, луч спиралевидный с внутренним стержнем, цвет луча золотой, стержня красный, стержень овальной формы. знак нападения, видимого зла, энергоблоки 16 по 17. Синтез знаков нападения и сжигания источника действия противоядия. Анахата, Муладхара, луч сферический, треугольной формы с темно-малиновыми точками, шариками в центре. Далее будет исполнена медитация на последней в этой таблице, на странице 116, защитный автоматический знак. Тут текст диктует следующее. Все действия против видимого зла необходимо начинать после огней защиты от незримого начала зла. Во всех случаях нужен защитный автоматический знак. Этот знак является в какой-то степени, во всяком случае во многом, знаком синтезирующим знаком всех защитных знаков в предыдущих трех таблицах. Поэтому медитация на этот знак будет дольше, и после этого будет тишина, ну, по крайней мере, минуты 3-4, чтобы вы за эти последние минуты вобрали вместе в синтез все состояния, чтобы у вас получилось одно очень прочное, уравновешенное, очень уверенное в себе состояние знания того, что вам нужно делать, и что вы стали гораздо могущественнее, чем, скажем, были до того, как вы послушали эту запись. Итак, защитный автоматический знак. Thank you. Mm-hmm.